Капиталистический мир в 20-е годы. Страны Европы и США. В первые годы после окончания войны обстановка в европейских странах характеризовалась политической нестабильностью и экономической разрухой. Произошел экономический кризис в 1920-1921 годах. Центром экономического хаоса оставалась Германия. Разделенная на побежденных и победителей, расколотая на два мира в связи с образованием СССР, Европа оказалась неспособной принять согласованные решения. Шел процесс ослабления государственного регулирования и демонтаж целого ряда управлений военного времени, что очень было характерно для США. США взялись за решение европейских проблем, вопрос о германских репрессиях и военных долгах. Так появился план Дауэса. Он был хитроумной финансовой комбинацией. План предусматривал предоставление Германии займов. Германия платит репарации, а бывшие союзники США по войне возвращают долги США. Экономическое восстановление в ведущих капиталистических странах проходило неравномерно. Особенно ускоренно развивалась экономика США. Для Англии характерен экономический застой. Франция же опередила Англию только за счет германских репараций и строительства оборонительных сооружений вдоль границы с Германией. Кроме того, Франции были возвращены важные промышленные районы – Эльзас и Лотарингия. Германия увеличила производство и восстановила довоенный уровень лишь в 30-е годы. В период фашистской диктатуры произошел существенный рост за счет милитаризации. В ведущих европейских странах происходила важная структурная перестройка экономики. Началось создание зрелого индустриального общества. Старые отрасли приходили в упадок, который восполнялся ростом новых. Капиталистический мир продолжал технологический переворот и развивал вширь вторую промышленную революцию, начавшуюся в начале 20 века. Другая особенность нового уровня производства – внедрение конвейерно-поточных линий, стандартизация и интенсификация трудовых операций. Символом нового уровня промышленного развития стал автомобиль и его массовое внедрение в жизнь. Международные отношения. Сохранялась относительная стабильность в международных отношениях, основанная на соблюдении договоров Версальско-Вашингтонской системы. Был подписан мирный договор США с Германией, заключен новый Лозаннский мирный договор с кемалистской Турцией. Решены были вопросы германских репарационных платежей по планам Дауэса и Юнга. Важной проблемой послевоенного мира было возвращение Советской России в систему международных отношений. В 1921 году были подписаны договоры с Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Турцией, Афганистаном, Монголией. Восстановление со странами Запада началось с торговых отношений. В 1922 году в Генуе состоялась международная конференция по вопросам экономического восстановления в Европе. В апреле 1922 года был подписан договор о взаимном отказе от всех претензий между Россией и Германией. Францией были заключены договоры о сотрудничестве с Польшей, Чехословакией, Югославией, Румынией. Заключены были договоры для решения спорных вопросов между Германией и ее соседями. Был подписан Пакт Бриана-Келлога в 1928 году об отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Страны Европы и США. США поздно вступили в мировую войну, благодаря чему их людские потери были невелики. Промышленное производство сделало большой скачок, изменилось и финансовое положение. Из должника Европы они превратились в международного кредитора. Значительный сдвиг произошел в развитии материально-технической базы американского капитализма. В авангарде технического прогресса были автомобильная, химическая, электротехническая промышленность, производство бытовой техники. Развивалась массовая культура. Но в это время США – это страна контрастов. Противоречия в обществе в итоге взорвались кризисом 1929-1933 годов. Этот период истории Германии называют периодом Веймарской республики. Германия порвала с монархическим режимом, но в сознании сохранился консерватизм, пангерманский национализм и экспансионизм. В то же время в рабочем классе велико было влияние антикапиталистических социалистических идей. Во всем виднелся идейно-политический раскол. В это время расширяется влияние различных право- и леворадикальных организаций, которые стали зачинщиками массовых беспорядков. В 1923 году в связи с резким ухудшением экономического положения в стране проходили волнения, голодные бунты. Принятие плана репарационных платежей, американские кредиты и введение золотой марки позволили Германии выйти на путь подъема. Для Великобритании война оказалась тяжелым финансовым бременем. К управлению страной пришла лейбористская партия. В 1923 году король Великобритании впервые получил формирование правительства лидеру рабочей партии Макдональду. В Великобритании выросло профсоюзное движение. Сразу после окончания войны развернулась многолетняя борьба профсоюзов с правительством и предпринимателями по проблемам экономического восстановления и структурной перестройки экономики. Центром конфликтов стала угольная промышленность, требующая модернизации. Была снижена заработная плата. Это привело в 1926 году к крупнейшей в истории британского народа рабочего движения всеобщей забастовки рабочего класса страны. Консервативное правительство в 1927 году приняло антипрофсоюзный закон, который запретил стачки солидарности, всеобщие стачки. Этот закон был отменен только через 20 лет, когда у власти оказалось третье лейбористское правительство 1945-1951 годы. В рабочем движении произошел спад, и к 1932 году число членов профсоюзов сократилось вдвое. Франция вышла из мировой войны победительницей. Для страны были характерны шовинистские настроения. В 1919 году Национальное собрание обеспечило правым партиям большинство мест. Эта коалиция получила название «Национальный блок». Социалистическая партия находилась в оппозиции. Во Франции произошел раскол социалистического движения на умеренно-реформистское и революционное коммунистическое течение. Партия радикалов выдвинула идею создания левого блока политических сил. Идею поддержали социалисты. Левый блок получил абсолютное большинство и сформировал правительство. Но в 1929 году, встретившись с финансовыми трудностями, левый блок потерпел поражение, и правительство вновь сформировали правые партии и радикалы, назвав такой блок «Национальное единение». Правительство вновь возглавил Пуанкаре. В условиях многопартийности для Франции 20 века характерна блоковая политика. Правительства формировались на основе коалиции политических партий, интересы которых не всегда совпадали. С этим связаны частая смена правительств и неэффективное политическое руководство страной. В области внешней политики французские круги не могли разрешить противоречия. Французские правительства добивались платежей и ослабления Германии. Но это осложняло франко-германские отношения, косвенно подрывая национальную безопасность. Франция стремилась укрепить свои позиции. Этой цели служили договоры о сотрудничестве с Польшей, Чехословакией, Югославией, Румынией, развитие отношений с СССР. Надежды возлагались и на Локарнские договоры. Однако французские политики, по-видимому, не были уверены в достаточной надежности этих договоров. Франция в 1929 году начала строить вдоль франко-германской границы долговременную оборонительную линию Мажино.